«Вы мне это прекратите», — сварливо сказал доктор. «Вам уже приходилось рожать детей?» Немного погодя, он спросил у нее. «Как вам кажется, каков ваш срок?» Ренни промолчал, и больше он ни о чем ее не спрашивал. «Ладно, можем приступать. Пожалуйста, расширитель и кюретку», — сказал он, обращаясь к миссис Доки. Та пошла к стерилизатору и стала звякать какими-то инструментами. Рыдания стали глубже и громче. Ренни извернулась на столе и даже попыталась приподняться. «Лежать! И лежать тихо!» — резко прикрикнул на нее доктор. «Вы мне тут всех перебудете!» Ренни снова откинулась назад и закрыла глаза. Как только доктор принял из рук миссис Доки блестящую кюретку, у меня горло подкатило тошнота. Я решил смотреть на Ренни, на ее лицо, а не туда, где шла операция. «Затяните ремни», — сказал доктор, снова обращаясь к миссис Доки. «Вам наверняка и раньше приходилось это делать». Ренни перетянули в районе диафрагмы широким кожаным ремнем. «Так, теперь вы держите правую ногу, а вы, Хорнер, левую. Поскольку акушерские проблемы нас тут редко беспокоят, специального кресла у нас, сами понимаете, нет». Он поднял Реннины ноги и растянул их в стороны. Миссис Доки схватила правую и прижала голень к своему бедру, а я весьма неохотно взялся за левую. «Прости меня, Ренни», — сказал я. Ренни стонала и мотала головой. Еще чуть позже доктор, должно быть, как раз пустил кюретку в дело, но я не глядел и точно сказать не могу. Она стала кричать и попыталась вырваться. «Держите ей ноги!» — рявкнул доктор. — Она же всю себя изрежет. Хорнер, сделайте с ней что-нибудь. Ренни. На больше я оказался не способен. Она была напугана. Мне даже показалось, что она меня больше не узнает. Из глаз у меня текли слезы, лицо Ренни плыло. На долю секунды она расслабилась, пытаясь взять себя в руки, но тут же еще одно движение кюретки — закричала опять и рванулась кверху. «Ладно», — доктор раздраженно поглядел на миссис Доки. «Кюреткой тут делать нечего. Отпустите ногу и заставьте ее замолчать». Миссис Доки толкнула голову Ренни назад на стол и зажала ей рот. Ренни несколько раз отчаянно легнула освободившейся ногой. Доктор отлетел в сторону, опрокинувши по дороге стул, и выругался. Я невольно поднял глаза и увидел кровь. Кровь на простыне под Ренни, кровь у нее на бедрах, кровь на перчатках доктора. Тошнота поднялась прямо к горлу, и мне едва хватило сил ее перебороть. «Кровотечение она себе уже устроила», — сказал доктор миссис Доки. «Подержите ее еще минутку, я приготовлю наркоз». Я начал чувствовать Ренни, ее страх. Она снова затихла и смотрела на меня умоляющим взглядом. «Уберите руку», — сказал я миссис Доки. «Она не будет кричать». Миссис Доки осторожно отняла ладонь, но было видно, что она в любой момент готова вернуть ее на место. «Джейк, я боюсь», — тихо сквозь слезы и дрожь сказала Ренни. «Он делает мне больно. Я не хочу бояться, но ничего не могу с собой поделать». «Доктор, как вы считаете, еще можно остановить операцию?» — спросил я через всю комнату. Доктор в дальнем углу прилаживал резиновую трубку к двум стоящим на металлической тележке баллонам. «Смысла нет», — отозвался он. «Я бы давно уже все сделал, если бы не эта ее дурь». Ренни, ты хочешь домой?»